Глава 12. Пока иду к кабинету, перед глазами мелькают самые жуткие картинки. И чем ближе я к нужной двери, тем сильнее страх сковывает мои движения и оседает холодом в животе. Как добираюсь до своего кабинета, я практически не запоминаю, как и то, как, открывая дверь, прохожу внутрь. Меня трясет, и я боюсь услышать то, что мне собираются сказать полицейские. Но я молюсь всем известным мне богам, чтобы с моими детьми и даже с гулякой мужем все было в порядке. «Ульяна Сергеевна». Снова обращается ко мне мужчина. «Да». Я оборачиваюсь к нему, стараясь не упасть от накатившей слабости. Язык, как наждачная бумага, и говорить больно, будто горло сдавило тисками. «Вам знакома гражданка Попова Светлана Евгеньевна?» «Да». Облизываю пересохшие губы. Услышав имя бывшей подруги, понимаю, что речь пойдет не о семье, и испытываю облегчение. «Она написала на вас заявление». Туман рассеивается, и я замечаю, каким проницательным взглядом смотрит на меня мужчина. «Обвиняя в избиении, вследствие которого она попала в больницу». «Что?» В шоке хлопаю глазами я. «Какое еще избиение? Я ведь не била ее». «Так, за волосы выволокла из дома и толкнула в сугроб. Ну какое же это избиение? Ни разу я к ней не приложилась рукой». «Она обратилась в больницу сразу после встречи с вами. Зафиксированы следы побоев». «Но я не била ее. Вытолкала за дверь». Замолкаю, понимая, что дальше могу потопить себя еще глубже. «Как вытолкали? При каких обстоятельствах?» Достает блокнот второй, собираясь записывать. «Знаете...» «Если меня в чем-то обвиняют, то я буду ждать официального вызова в участок, чтобы я смогла подготовить для себя защиту». Мужчина замолкает, внимательно всматриваясь в мое лицо. Он буквально давит меня взглядом, но я не собираюсь прогибаться, потому что если мне предъявляют какое-то обвинение, то пусть делают это в присутствии адвоката. «То есть вы отказываетесь от сотрудничества?» «Нет, но предпочитаю общаться только при поддержке адвоката». «Вас понял», — отвечает он спокойно, но мне не по себе от его интонации. «Тогда ждите извещения. Всего доброго». Стараюсь держать себя в руках, не выдав волнения. Я так напряжена, что, кажется, все тело окаменело. Но как только дверь за сотрудниками правоохранительных органов закрывается, я обессиленно падаю в кресло. Из меня мгновенно уходит не только прежний боевой настрой, но и все силы, что я с таким трудом искала в себе с утра. Не успеваю переварить случившееся, как слышу стук в дверь. «Войдите!» Кричу, не поднимаясь с места и ожидая увидеть кого-то из персонала. Дверь открывается, и на пороге появляется тот самый хмурый мужик, которого я только что подстригала. Он заходит без разрешения и без слов. Смотрю на него, не скрывая усталости. Я понятия не имею, что нужно этому человеку, но мне как-то внезапно плевать. Слишком много всего произошло за последние сутки. Поэтому вряд ли что-то может удивить меня еще сильнее. «Вы что-то хотели?» Смотрю на него снизу вверх. «Оставить визитку?» Протягивает он мне пластиковую карточку. «Не знаю, для чего полиция приходила к вам, но показалось, что вам может пригодиться». Опускаю взгляд на визитку, где золотыми буквами по черному фону выведено. «Маликов Антон Вадимович. Юридическая компания «Маликов и партнеры». «Спасибо». «Благодарю совершенно искренне. Мне действительно не помешает хороший юрист. Позвоните по этому номеру, моя секретарша назначит вам время. Я предупрежу, чтобы она нашла для вас окно». «Что ж, впервые за последние 2 дня я чувствую прилив сил. Я буду вам очень признательна». «Тогда до встречи, Ульяна Сергеевна». На пару мгновений он задерживает на мне пронзительный взгляд и, наконец, покидает кабинет, оставляя меня одну. Мне плохо и страшно. Хватаю телефон, чтобы позвонить мужу и поделиться случившимся. Но осознание, что я не могу это сделать, и что это он причина всех моих бед, придавливает, словно бетонная плита. Я не могу двинуться с места, не могу дышать, и кажется, что я не могу жить. Сижу и смотрю прямо перед собой, думая, как быть дальше. Сколько бы я ни храбрилась, моя жизнь стремительно летит в пропасть, и я ничего не могу с этим сделать. Ко мне заглядывает администратор, напоминая о следующей записи. И тогда я соскребаю с себя с кресла и прохожу в мужской зал. Следующие несколько часов я провожу за работой, И как я ни стараюсь абстрагироваться, все тщетно. Я размазана, растоптана и уничтожена. Сославшись на дурное самочувствие, прошу отменить последующие записи Дениса и сажусь в машину. Выезжаю на трассу, стараясь найти хоть какое-то отвлечение. Бесцельно кружу по городу. Дороги наконец-то очистили после снежного апокалипсиса, и пробок практически нет. Торможу на светофоре и замечаю впереди автоцентр со знакомым названием. Шарю рукой в бардачке и наконец-то нахожу ту самую визитку, что оставил мне мужчина, въехавший мне в капот. Моя жизнь полетела в тартарары именно в тот день. Так может, чтобы взять над ней контроль, я должна начать ее чинить шаг за шагом? И почему бы не начать с того единственного, что мне сейчас действительно по силам, с машины, например? Заезжаю на парковку центра и набираю номер, указанный на визитке. «Слушаю». Раздается в динамике низкий мужской голос. «Здравствуйте, Ярослав». Читаю имя на карточке. «В пятницу вы въехали в мою машину на парковке Дольче Вита и предложили исправить то, что натворили. Я проезжала мимо и решила воспользоваться вашим предложением». «Здравствуйте, Ульяна». Без заминок отвечает он. «Я ждал вашего звонка. Вы где?» «На парковке». «Проходите внутрь, я вас встречу». Глушу мотор, собираясь выйти, как на дисплее смартфона появляется надпись, которую я жду больше суток. «Мне звонит любимый муж».